Глава 19. Бывают дни, пролетающие как одно мгновение. Бывают обычные, с плавным, спокойным течением времени. Случаются длинные, нудные, когда вечера ждешь с нетерпением. Этот день был бесконечным. Едва Арго пристал к берегу, Добрыня немедленно погнал Аню на дозорную вышку. Это было несправедливо, сегодня не ее очередь, но вождь островитян был неумолим. Он считал девушку одной из лучших наблюдательниц и опасался, что расслабившиеся бойцы не заметят новой опасности, поэтому послал дежурить самых лучших. Однако от девушки толку сегодня практически не было. Она смотрела куда угодно, но не в угрожающих направлениях, а мысли ее были далеки от службы. Когда, наконец, заскрипела лестница под ногами сменщика, она была близка к нервному истощению. Едва не сбив опешившего парня с ног, она бросилась вниз, лишь чудом не свернув себе шею. Теряя равновесие, слетела с последней ступеньки и удержалась только благодаря паре крепких рук, ухвативших ее за талию. «Куда ты так мчишься?» — усмехнулся Олег. Опешившая девушка изумленно произнесла. «Как ты смог сюда подойти? Я тебя не заметила». «Странно, а Добрыня хвалит тебя как хорошую наблюдательницу». «Ой, у тебя щека ранена». «Пустяки, простая царапина». Неподалеку послышался зычный крик Алика. «Хватит тискаться! Ромео, тебя уже чуть ли не час все ждут!» Нехотя отпустив девушку, Алик торопливо произнес. «Ты живешь вместе со Светой?» «Да, а что?» «А мне с кабаном выделили домик. У него со Светой неплохие отношения. В общем, как ты относишься к тому, что он станет жить с ней, а ты со мной?» Видя явное замешательство девушки, Олег поспешно добавил. «Аня, не бойся, я это так, для удобства Светы и кабана предложил. Ничего, придумаем что-то другое». Девушка решительно покачала головой. «Нет, все нормально, я с тобой уже жила в одной палатке, так что ничего нового здесь не вижу». «А не боишься, что буду приставать?» — усмехнулся Олег. «Ничего, буду держать лук наготове. Ты еще не забыл, как метко я стреляю в живот?» «Олег, ты вообще на все забил или как? Сколько можно тебя ждать?» Досадливо скривившись, парень кивнул. «Ладно, Аня, мне пора. Ты там сама со Светой реши, кто переезжает, а кто остается. И это, я там тебе кучу всякого добра привез, у кабана спросишь». Олегу можно было уже не спешить. Когда он подошел к дому Добрыни, оттуда как раз начали выходить люди. Собрание закончилось, обсуждать было почти нечего. Жизненно важные вопросы не поднимали, ведь присутствовали посторонние. На остров заявился Кругов с небольшой свитой. Как ни обидно, что помощи от них не дождались, но пришлось проявить дипломатический такт. Завидев Олега, мэр большого поселка одобрительно кивнул. «Здорово, герой, что ж ты так поздно подошел?» «Некогда ему было», — несколько поспешно заявил Добрыня. Он явно опасался, что ответ может быть не совсем корректным. «Ну ладно, дела — это святое», — опять кивнул Кругов и направился к пристани. Дождавшись, когда лодка с гостями отчалит, Олег поинтересовался, что они хотели. «А может, просто поздравить с победой приходили?» — ухмыльнулся Добрыня. «Слабо верится». «Догадливый. Наверняка интересовались, что мы привезли из далеких краев». «Точно догадливый. Сам понимаешь, тут не до скромности. Хочется урвать хоть что-то». «Понятно, мы привезли немало добра, так что немного поделиться можно». «Посмотрим, у нас народу хватает, одной одежды нужен самосвал». «Ты ужинал?» «Когда бы я успел?» «Понятно, пошли, а то так голодным и останешься». «Только сильно не объедайся, у тебя предстоит тяжелая ночь». «С чего бы это?» «Да ладно, что тут неясного, есть тут одна барышня. В общем, мне кажется, что спать ночью тебе не придется, готов поспорить». «Пошляк ты, Добрыня, пошли, я действительно голоден, как волк». Дверца была низкая. Олегу пришлось пригнуться, чтобы пройти. В нос ударил аромат свежей сосны и запах дыма от горящей лучины. В голову тотчас пришла мысль о привезенном масле и воске. С ними можно организовать более приемлемое освещение. Домик был маленьким, одной стороной примыкал к стене, от нее спускалась односкатная крыша. По мнению Олега, жилье следовало бы строить покрупнее и жить по 4-5 человек. Но у Добрыни был целый пунктик по поводу коллективных обителей, он старался избавляться от общежитий. Аня уже успела обстроиться. Новостройка приняла вполне жилой вид. Сидя на своем топчане, она перебирала разные тряпки, привезенные с юга. На вошедшего Олега уставилась отрешенным взглядом. Не мудрено, ведь он оторвал ее от любимого женского занятия. «Я тебе не помешал?» – ехидно поинтересовался парень. «Нет», – быстро ответила Аня и поспешно добавила. «Спасибо. Я теперь прямо богачка. Уже носить нечего было». «Не за что. Готовые вещи брал на глаз. Надеюсь, не сильно ошибся». «Нет, все нормально. Что надо, я легко переделаю. А где ты столько ходил?» Сперва ужинал с Добрыней, потом баня. После нее уклонялся от совместной пьянки. «Молодец, какая сила воли!» «А может, по тебе сильно скучал?» — усмехнулся Олег. «Спасибо, я прямо польщена. Всегда рад. А правду говорят, что возле порогов на вас напала стая чудовищ?» «Врут, две стаи». «Ну, Олег, я ведь серьезно». «Я тоже. По всему заметно, что ты меня собралась вопросами засыпать. А ты против? Сам же говорил, что соскучился». «Верно. Вот только лучина догорает, а запасных я не вижу». Вскочив, Аня подошла к стене, протягивая руку. «Я ее сейчас выброшу, а то начнет противно дымить». Шагнув вперед, Олег придержал ее за плечо. «Не надо, я сам». Чуть повернувшись, Аня как бы невзначай придвинулась поближе. Посмотрев в ее глаза, Олег вдруг почувствовал, будто никуда и не уходил. Странная неловкость, вызванная долгой разлукой и обстоятельствами, ей предшествовавшими, сошла на нет. Аня без стеснения прижалась еще теснее, замерла, чуть склонив голову, потянулась к мужским устам. Про лучину благополучно забыли. А зря. Умирающий огонек сверкнул в последний раз, в доме стало темно, как в погребе. Противно потянуло едким дымом. Нехотя разорвав объятия, влюбленные покосились на тлеющий огонек. «Ложись спать», — произнес Олег. «Я пока выброшу деревяшку и проветрю дом. Так что укрывайся, будет холодно». «Надоели эти лучины», — огорченно произнесла Аня. «Ничего, потерпи. Завтра наладим нормальное освещение». Вытащив тлеющую лучину из щели межбревен, Олег распахнул дверь, вышел на крыльцо. На улице было холодновато, но после продымившегося дома свежий воздух показался нектаром. Отбросив щепку в темноту, парень постоял пару минут, дожидаясь, когда помещение проветрится. На шум прибежала одна из поселковых собак, недоверчиво принюхалась к малознакомому островитянину, но лаять не стала, признала за своего. Посмотрев на стену, освещенную редкими факелами, Олег внезапно отчетливо понял, что вернулся. Весь этот день прошел для него как в тумане. Долгое путешествие, полное приключений и лишений, дикая гонка вверх по Фреоне. Страх за дорогого ему человека. Страшное нервное напряжение покинуло его в один миг. Дорога закончена, он действительно вернулся. Прикрыв за собой дверь, Олег осторожно пробрался к своему топчану. С грохотом упал задетый в темноте неказистый табурет. «Что там такое?» – немедленно отозвалась Аня. «Не обращай внимания, это я сослепу что-то свалил. Спи». Вернув табурет на место, Олег разложил на нем свою одежду, забрался под новенькое шерстяное одеяло. Тотчас почувствовал себя непривычно, после стольких ночевок в гамаке это неудивительно. Едва устроился, как послышался напряженный голос Ани. «Олег, ты сегодня сильно устал?» «Нет, все нормально, а что?» Аня ничего не ответила, но Олег услышал, как заскрипел ее топчан. Несколько тихих шагов, и она улеглась рядом, на самом краешке. Непроизвольно сглотнув, он приподнялся, привлек девушку ближе. Поняв, что она обнажена, почувствовал, как по телу прошла волна жара. «Аня, что?» «Ничего». «Я думала, что ты хочешь что-то сказать», — напряженно произнесла девушка. «Ты и сейчас собираешься мучить меня своей болтовнёй?» «Болтовнёй? Я не видела тебя чуть ли не 3 месяца, мы даже не поговорили. Я с голыми девушками не разговариваю». «Олег, все, молчу, а то точно передумаешь отдаваться». Аня хотела что-то ответить, но не успела. Некоторое время ее губы были заняты, а когда освободились, было уже не до разговоров. Целуя ее шею, Олег опустился ниже, тихо прохрипев: «Только не спеши». «Не спешить?» – непонимающе произнесла Аня. «Не обращай внимания, это я себе говорю, мне нельзя сейчас торопиться». «Малышка, ты никогда не забудешь эту ночь. И немедленно прекрати закрываться одеялом. Ты теперь моя со всеми вытекающими последствиями. Нечего прятать лакомые куски». «Грубиян». «Еще скажи, что передумала», — хмыкнул Олег. «И скажу. Поздно, никуда уже не денешься. Господи, Аня, как же я по тебе соскучился». «Я тоже. Я люблю тебя». «И я тебя. Вот так, не бойся. Я не сделаю тебе ничего плохого. У нас могут оказаться разные представления о хорошем. Не бойся, уверен, кое в чем они совпадут». И они совпали. «Олег?» «Ты что, спишь?» «С тобой уснешь. Просто отдыхаю, измученный нимфоманкой». «Это я-то нимфоманка?» — ехидно поинтересовалась девушка. «Спасибо, польстил. Пожалуйста. А ты не скучаешь по своей жене?» «Откуда ты про нее знаешь?» — удивился Олег. «Догадалась». «Догадалась? Не верю. Подслушала где-то. Ну и что с того?» «Ничего. Не волнуйся, не скучаю. Мы с ней давненько разбежались. Просто штамп в паспорте остался». «А почему?» «Много причин. Ты что, действительно хочешь сейчас обсуждать моих прошлых женщин? Лучше скажи, как твое самочувствие?» «Все хорошо. А почему спрашиваешь?» «Надеюсь на продолжение волшебной ночи». Не выдержав, Аня прыснула. «Я тоже надеюсь. Ты что делаешь? Мне что, еще и комментировать свои действия? Хорошо, хоть дядя меня сейчас не видит. А что, всем остальным можно смотреть? Я не о том, он у меня очень строгий. Ему не понравится, что я согласилась на секс до свадьбы». «Согласилась, да ты меня почти изнасиловала». «Почти? Интересно». «Не переживай, какая тут свадьба? Завтра поищу, может, найду сухой цветок, вручу тебе с предложением руки и сердца». «Точно, грубиян. А дядя у меня грозил страшными карми, если что. Он может, страшный человек, огромный, как медведь, да еще и священник». «Священник?» — насторожился Олег. «Ну да, отец Николай, вот так вот. Выходит, что я поповская племянница». «Понятно. Говоришь, он огромный?» «Ага. А что ты так серьезно спрашиваешь?» «Ничего, вспомнил кое-что. Аня, ну что ты так съежилась? Стесняюсь». «Поздно уже стесняться, нимфоманка. Нет, все же прав был Добрыня. В чем? Говорил, что мне ночью будет не до сна. Хорошо, хоть спорить с ним не стал, как он ловко все просчитал». «Тоже мне еще просчитал», — фыркнула девушка. «Тут и дурак все поймет. Или ты действительно думал, что сможешь выспаться? Даже приставать ко мне не стал». «Зачем? Лучше минуту подождать, а то до сих пор бы тебя уговаривал. Ты даже не грубиян, ты хуже». Отец Николай не умер. Даже более того, он очнулся еще вечером, все же голова у него оказалась крепкой. Его деятельная натура погнала его с утра на берег. Бродя среди построек лагеря хайтов и остатков строительного леса, он прикидывал, как бы из всего этого соорудить небольшую церковь. Но все же сотрясение мозга не шутка. После особо настырного приступа головокружения он был вынужден присесть на бревно, пережидая недомогание. При виде священника Аня изумленно вскрикнула и бросилась к нему. Опешивший отец Николай едва успел встать, принимая племянницу в объятия своих могучих рук. Родственники настолько были поражены встречей, что некоторое время вообще ничего не могли сказать. Олег, тактично вставший в сторонке, заметил на себе пристальный взгляд сурового дяди и невольно потупил взор. Понимающе кивнув, священник освободил Аню, смахнул слезу, произнес: «Ну, здравствуй, родная». Не выдержав, девушка разрыдалась от избытка чувств. Дядя вновь прижал ее к себе, успокаивающе говоря ей разную родственную ерунду. Дождавшись, когда основной поток чувств схлынет, он обратился к Олегу. «Теперь я понимаю, почему ты так рвался вернуться быстрее. Давно ты знаком с моей племянницей?» «С первого дня». «Все ясно», — понимающе кивнул священник. Девушка повернулась к Олегу. «Так ты еще ночью знал, что мой дядя здесь?» «Знал, но не стал тебя отвлекать, сама понимаешь». «Отвлекать?» — хмуро произнес священник. Покачав головой, он вздохнул. «Я так понимаю, что с первой брачной ночью ты поторопился». «Дядя, он ни в чем не виноват», — вскинулась Аня. «Цыц! Вот же наградил Бог племянницей. Я с тобой еще поговорю», — зловеще пообещал отец Николай. «Не надо», — улыбнулся Олег. «Она вела себя хорошо. И вообще можете считать, что мы с ней супруги». «Расписаны или венчались?» — уточнил священник. «Ни то, ни другое», — заявила Аня. Ну вот, а говоришь, что супруги. Да ладно, обвенчаю я вас, так и быть. Человек ты хороший, я это сразу понял. Отлично, обрадовался Олег, благоразумно смолчав, что не разведен с прежней супругой. Аня тоже не стала поднимать этот вопрос, судя по ее счастливым глазам, она об этом даже не подумала. Отец Николай тем временем продолжил. «Церквушку поставим и обвенчаю». «А побыстрее можно?» – спросил Олег. «А куда спешить? Тут работает дня на три. Мне назад надо идти, к порогам». «Зачем?» – горестно воскликнула Аня. «Там корабль остался с богатым грузом. Надо забрать». «Я с тобой», – непреклонным тоном заявила Аня. Взглянув в ее глаза, Олег понял, что сейчас спорить невозможно. Девушка не хотела даже думать о новом расставании, пусть даже таком коротком. В этот момент все вокруг залило ярким светом. Посмотрев в сверкающий просвет среди туч, Олег радостно произнес. «Я уже забыл, как оно выглядит». «Добрый знак», — кивнул священник. «Раз так, то повенчаю вас и так. Только не сегодня, надо убитых похоронить». Понимающе кивнув, Олег повернулся в сторону левого восточного берега. К левому боку прижалась Аня, крепко обхватив его руку, с правого замер священник. Все жители поселка побросали свои дела и уставились в ту же сторону. В широком просвете среди рваных умирающих туч пылало солнце, освещая соскучившуюся по нему землю. Люди не видели его целый месяц.